Глава 24. Королева не питала иллюзий. Даже без своей защиты демон был смертельно опасен для врагов, учитывая его силу, ловкость и скорость реакции, не говоря уже о феноменальной устойчивости к всякого рода повреждениям и ядам. И это сверхсильное всемогущее существо заботилось о ее комфорте. Подготовил комнату с подходящей для человека средой, хотя наверняка в его мире это не просто редкость, а безумный раритет. При этом осознает, что мера это временная, и Ивете потребуется вернуться в ее мир, общаться с людьми и дышать свежим воздухом. Как ни странно, ее законный муж одной с ней расы, вроде как по закону обязанный заботиться о ее благополучии и счастье, до подобных тонкостей не снисходил. Его не волновало, общается ли жена с себе подобными, есть ли у нее приятельницы, да в конце концов, счастлива она вообще. Килвара это не заботило. Ивету снова пробрала дрожь при мысли о безвременной кончине супруга, но в этот раз она знала, как прогнать ее. Сделав последний, крошечно разделявший их тела шажок, она прижалась к демону, кожа к коже, так что ощутила грудью его бугристые мышцы пресса и переплетение ремней одежды, а животом огромную эрекцию, которую не могли сдержать даже кожаные штаны. Она натягивала их, рвалась наружу. И Ивете не терпелось выпустить внушительный агрегат наружу, снова погладить, попробовать на вкус и ощутить в себе. Безумное наслаждение, испытанное ею годы назад, не забылось, но померкло, превратилось в приятное, будоражащее воспоминание. И ей хотелось убедиться, что тогда все было по-настоящему, не иллюзия, не самообман, не сон. Реальность. Фентехард шумно втянул воздух, осознав наконец ее намерение. «Ты рискуешь», — прохрипел он, причем не сопротивляясь, позволяя Ивете расстегивать одну пряжку за другой. «Я ведь не смогу остановиться. И нежным тоже не буду». «И не надо», — шепнула она, опускаясь перед ним на колени. Перед исконным врагом, ненавистным демоном, который спас ее и подарил шанс на счастливое будущее. Обо всем остальном она хотела бы забыть, причем как можно скорее. Если то, что она помнит об их ночи, хотя бы наполовину правда, а не сон, то вскоре ей это удастся. Избавиться от лишних мыслей, от мыслей вообще, так, чтобы осталось лишь ослепляющее наслаждение. Освобожденный от оков одежды, член прыгнул ей в лицо. Ивета огладила его ладонью, восхищаясь размерами и твердостью. Рельефы и выпуклости, погружаясь в ее лоно, задевали там какие-то особые точки, отчего все тело пробирало дрожь удовольствия. Ей не терпелось снова это ощутить. Но сначала... Ивета лизнула прозрачную каплю, выступившую на выемке, венчавшей головку. Сладкая, терпкая, как переспелый экзотический фрукт. Язык защипала, между ног стало влажно и горячо. Как и в ее воспоминаниях, целиком во рту не поместилась даже головка. Губы не растягивались до нужного диаметра. Ивета потеребила быстрыми движениями уздечку, вылизала нижнюю часть грибоподобной головки, слыша, как учащается и становится прерывистым дыхание Фентехарта. «Подожди», — хрипло произнес он, осторожно потянув ее за волосы. Она снова восхитилась его самоконтролем. Рвани он чуть резче и мог бы оставить ее без головы. Но демон был деликатен и бережен. Нагнувшись, подхватил ее на руки, в три шага добрался до кровати и поставил Ивету на колени в центре покрывала. Не дав ей опомниться, Фентехард лег на спину и скользнул вперед, протискиваясь головой между ее раздвинутых ног, вынуждая девушку наклониться вперед и расставить бедра шире, чтобы не упасть. Перевитый бордовыми венами член снова оказался перед ее лицом, а промежности коснулось сначала горячее дыхание, а потом и длинный юркий язык. Ивета уперлась руками в каменный пресс, чтобы не потерять равновесие, и уставилась, как завороженная, вниз, туда, где демон практически пожирал ее. С таким упоением и смаком он вылизывал, прикусывал и посасывал скользкие лепестки ее лона. Язык протиснулся внутрь, имитируя движение во время соития и заставляя ее невольно поддаваться навстречу его уверенным, напористым толчкам. Нижняя губа демона то и дело случайно или специально цепляла ее за клитор, отчего Ивета охала каждый раз и безуспешно старалась держать рвущиеся наружу стоны. Две когтистые ладони легли ей на груди одновременно и сжали. «Кричи!» – скомандовал Фентехард, оторвавшись на мгновение от ее промежности с непристойным чавкающим звуком. «Мне нравится, как ты кричишь и стонешь в экстазе. Мне это снилось. Иногда». Вместо ответа Ивета обхватила обеими руками его член и принялась двигать ими вверх и вниз, обильно облизывая головку, так что слюна стекала вниз и смешивалась с его естественной смазкой. Демон зарычал и обвил языком клитор, потирая и подергивая разом. Из горла девушки вырывались невнятные горловые звуки, заглушаемые огромным членом, как кляпом. Однако, когда тонкая лента языка вторглась в ее анус, Ивета все же вскрикнула. Пальцы демона, терзавшие ее грудь, временно переместились ниже и с силой потерли набухший чувствительный клитор, так что девушку буквально выгнуло в сильнейшем оргазме. «Все такая же вкусная», – прорычал Фентехард, подхватывая обмякшее женское тело под бедра и устраивая на постели на четвереньках. Повинуясь легкому нажиму на спину, Ивета уткнулась лицом в покрывало, подложив удобно руки и бесстыдно выставив наверх попку. Шаловливый язык демона снова ощупал розовое сморщенное колечко, скользнул внутрь и снова исчез, отчего девушка протяжно застонала и инстинктивно плотнее сжала ноги, чтобы удержать приятное ощущение. «О да, так ты будешь еще теснее», – пробормотал демон и пристроился сзади, зажимая бедра Иветы между своими. Его член влажной тяжестью лег на ее ягодицы с тихим шлепком. Взяв его в руку, Фентехард направил головку в центр нежных распаленных складок. Внутри Иветы все еще прокатывались волны спазмов, и, несмотря на обильную влагу, втискиваться получалось с трудом. Демон скрипнул зубами, цепляясь за ускользающий самоконтроль. Еще немного, и он начнет бесконтрольно вколачиваться в нее, что ничем хорошим не кончится для человеческой женщины. «Ну же!» – простонала девушка и сама подалась навстречу, нанизываясь на огромный член. Фентехард почти перестал дышать, глядя на самую восхитительную картину в его жизни. Извиваясь от удовольствия, Ивета двигалась, принимая в себя его плоть, постановала от переполняющего ее наслаждения и снова соскальзывала с бугристой плоти, чтобы вновь вернуться и принять еще сантиметр. Мучительно медленная ослепляющая пытка сводила с ума, и в то же время демон не променял бы эти мгновения ни на какие иные. Только сейчас, только с ней. Его друзья и знакомые искренне не понимали его противоестественного увлечения человеческой женщиной. «Как же, найди себе демоницу, остепенись, посвяти себя борьбе за место под солнцем и завоеванию человеческого мира, а не мечтай ночами о бледнокожей деве с огненными волосами». Но Фентехард не мог иначе. Это было сильнее его. Никакое самовнушение не помогало. Раз попробовав ее сочное упругое тело, он и думать не мог ни о чем и ни о ком другом. Только с рыжей портальщицей, призвавшей его не иначе, как по ошибке и потребовавшей то сумасшедшее странное желание, он ощущал себя настоящим, живым. Только с ней. Только так. Вбиваясь в тугую податливую плоть, слыша ее стоны и мольбы, не о пощаде, хотя и о ней тоже, но в ином, чувственном смысле, наматывая на когтистые пальцы ее шелковые локоны, Фентехард чувствовал, что он там, где должен быть. С той самой, единственной. Как ни странно, смешно и нелепо это бы ни звучало, его истинное, похоже, человек. Ничем иным рождение ребенка с его чертами и его наследием объяснить было невозможно. Старики говорили, нечто подобное происходило сотни лет назад, до исхода, когда миры людей и демонов тесно пересекались, а обе расы активно торговали и мирно взаимодействовали. Тогда человеческие мужчины брали в жены демониц, а демоны женились на белокожих женщинах. И от таких смешанных браков в любви и согласии рождались дети, одаренные сильнее, чем оба родителя, взявшие лучшее от двух миров. К сожалению, позже демоны слишком увлеклись технологиями и изучением разрушительных заклинаний. Последствия не заставили себя ждать. Практически уничтожив свой мир, они обратили внимание на вопиюще благоденствующих соседей. О любви и мире не могло быть и речи. Ведь демоны, успевшие породниться с людьми, искренне считали оба мира своими, а тут им отказали в прибежище. Разумеется, началась война. Переход между мирами заблокировали, но чем дольше длилось противостояние, тем тоньше становилась завеса. И вот уже обычные портальщики в состоянии прорвать ее. Главное – дать им нужное заклинание. С торжествующим рыком Фентехард излился, едва дождавшись, чтобы Ивета изогнулась в очередном оргазме. Нет. Он никогда не устанет ублажать эту женщину. Но и от мысли владеть ее миром он не откажется. Губы демона исказила хищная собственническая усмешка. Его пара сама своими руками приведет своих сородичей к краху. Иначе и быть не может. Они же теперь единое существо. По законам демонов, Ивета принадлежит Фентехарту до конца своих дней, а он ей. Муж и жена, как говорится.